Глава 14. Жалобы, что я больной ботаник, не помогли. С властью не спорят. А она олицетворяет власть, да еще какую. Так что лежать пришлось не под стенкой, а посередине. Вообще-то я сказал вовремя, что побуждения одинаковые, как у докторов наук, так и у силовых структур, хотя это два полюса. Наш отличается больше дисциплиной разума. Но, как сказал еще Уальд, проще бывает поддаться соблазну, чем сопротивляться ему. Тем более, что от силовых структур мы отличаемся всего лишь лучшим развитием коры головного мозга. А от всего остального, к примеру, от жареной телятины, удовольствие получаем одинаковое. Наконец, она упала рядом со мной и спросила с выдохом. «А ты вообще в самом деле доктор наук?» «Самый настоящий», — ответил я совсем не запыханный. Трудиться почти не пришлось. «Свеженький, только-только защитился, еще даже не обмыл». «На вечеринке по такому случаю вылезешь из торта?» Она сказала благосклонно. «Не знала бы, что ученый, решила бы, что мужчина. Вполне так, даже странно как-то. Вот-то меня обманули. А когда покажешь диплом доктора, разрешат даже лекции студентам читать?» «И сейчас могу», — заверил я, — «только некогда». Она сказала недоверчиво. «Доктор наук, это же профессор? А профессора все старые, дряхлые, ходят с палочками». «То старшее поколение», — пояснил я. «А сейчас, если к 30 не доктор, то остаешься на третьих ролях. Подай да принеси, почеши. Кстати, почеши». «Хватит», — отрезала она. «Надо выспаться. С утра начнем искать тех, кто все это затеял. Надеюсь, не всполошатся и не залягут на дно. Все-таки нити обрублены благодаря некоторым то ли криворуким, то ли агентам Газдепа». «Плюс пятой колонне», — подсказал я. «Вот-вот», — согласилась она. «И это тоже висит на тебе тяжкой гирей. Здорово гнетет?» «Здорово», — согласился я. «Ладно, только не легайся. Я же доктор наук, должна понимать. Мы нежные». Она фыркнула. «Чего? Это ты нежный? Такой грубой свиньи я еще не видела». «Старался соответствовать», — объяснил я туповато. «Ты же представитель власти. Ты же по-другому, наверное, и не поняла бы. Я же для тебя старался». «Ага», — сказала она саркастически, — «даже хрюкал, свинья такая. Спи!» Она отвернулась и попыталась стащить на себя 2/3 одеяла. «Но я же доктор наук. Умный, значит. Предусмотрел все и потому зажал край под своей задницей. А когда она перестала дергать, поняв, что ее попытки обречены, и затихла, обнял ее со спины, объяснив шепотом на ухо, что это я в поисках того, что искал когда-то бравый поручик у Наташи Ростовой. Для поколения моей бабушки и моего дедушки совместная ночь с женщиной под одним одеялом что-то дозначило бы. Даже для моих родителей. Но мы уже в другом мире. Для нас, нынешних, ночь под одним одеялом всего лишь ночь под одним одеялом. А что попутно повязались, так это такой пустяк, что и упоминания не заслуживает. Однако ночь под одним одеялом в некоторой степени знакомит. Даже сближает, как это ни звучит высокопарно. И утром мы поднялись, как уже супруги, прожившие десяток лет. Собственно, все мировоззрение и свобода в личной жизни сейчас направлены на то, что все мы семья, все человечество. И потому с каждым можно и нужно вступать в доверительные отношения. А секс — это одна из составляющих для доверия. Не самое главное, кстати. Проснувшись, я прислушался к ее дыханию, а она произнесла трезвым голосом. «Я уже пару минут не сплю. У тебя здесь уютно». Не думала, что одинокие мужчины тоже умеют устраиваться. Я спросил в изумлении. «В самом деле?» «Точно!» Я пробормотал. «Тогда не представляю, что творится у тебя». «Грубиян!» Не дожидаясь ответа, выскользнула из-под легкого одеяла. Я провожал взглядом, пока не скрылась за дверью душевой. Потом только слез с постели, прислушался к себе. Никакой слабости, никакой мышечной боли. Только в голенях малость крепатуры. Вчера много ходил, непривычно, но рассосется через несколько минут. А вот пожрать... Во время сна малость потерял контроль над корой головного мозга, который похвастался перед сном. Перед глазами снова, на что ни взгляну, мелькают цифры, графики и ссылки на гиперссылки. Пришлось сесть на край кровати и несколько минут взнуздывать те отделы, что выдают информацию без спроса. Как раз это без спроса и есть главный путь к сумасшествию. А пациенты психиатрических дурдомов – это люди, которые не могут справиться с тем, что мозг выдает сам, минуя фильтры. Хлопнула дверь душевой. Я покосился на ее атлетическое тело. Это же Афина Паллада, что вроде бы назначена богиней мудрости, но почему-то постоянно носилась с копьем в руках. Остервенело участвовала во всех войнах и постоянно дралась на равных с Аресом, грозным богом войны. Она хмыкнула. «И еще не проснулся?» «Почти», — ответил я сиплым голосом. «Сейчас дерну кофейку и буду человеком». «А сейчас кто?» «Помесь ленивца с полицейским». Она прошествовала мимо на кухню и принялась готовить завтрак. Все как положено, основные поведенческие реакции никто не отменял. Женщина остается женщиной, даже если кухни и мужчины в современном мире постоянно меняются. Все равно в постели со всеми принято вязаться, а на кухне – готовить. Я взял с поддона кофейного автомата чашку с горячей темно-коричневой жидкостью, сел за стол и сделал вид, что просматриваю в интернете данные. Ищу как бы. Конечно, уже давно просмотрел все, что имеет хотя бы крохотные связи с этим делом, но время надо убить и сделать вид, что тружусь на общее благо. Даже подумал, что вообще-то мы все делаем вид, что трудимся на общее. А на самом деле... С утра солнечно и жарко. На кухне она в том, в чем спала, что значит в броне бодибилдерской мощи. Я смотрел то на ее мышцастую мускулистую спину с широкими плечами, что красиво сужается к низу и переходит в тугую талию, а та опирается на вздутые ягодицы, настолько совершенные, что уже и не жопа вовсе, а тугие полушария идеально подогнанных мышц, чуть-чуть прикрытых плотно натянутой тонкой кожей. Не жопа, а произведение искусства, подлинный образец для шедевральной кисти Леонардо. Она оглянулась, я успел увидеть взлетевшую в ироничном изумлении бровь. «Ты что там сопишь?» «Крылья у тебя хороши», — заметил я с одобрением. «Что-что?» «Не те крылья», — пояснил я, — «что крылья. Откуда они у полицейских? А широчайшие. Красиво так это идут вниз и смыкаются с косыми, где переходят в задницу. В смысле, большую и среднюю мышцу задницы. Большая у тебя развита хорошо, хотя и похожа на дельтовидку на руках». Она буркнула, не оборачиваясь. «Теперь хватает часа в тренажерке, чтобы поддерживать». «А сперва было тяжко?» Она сдвинула плечами, отчего мышцы красиво пошли волнами, перемещаясь, тесня одна другую и даже как бы эротично заползая одна на другую. «Не тяжко, но 5 часов в день отнемало». «А я лучше и 1 час на диване полежу», — сообщил я. «Опять так вообще?» «Не бреши», — отрезала она безжалостно. «Ты не ложился на этот диван вообще. Куплен 5 лет тому, а все как новенький. Ты из тех, кто вкалывает круглые сутки, но рассказывает, что смотрит футбол и бокс». «Не рассказываю», — ответил я мирно. «Некому. У меня и коллеги такие же, нележальные. Нам врать друг другу незачем. Тебе другое дело. Икры двуглавые накачаны приседом, а камбаловидные латеральные чем? Велосипедом?» Она отвернулась к плите. Позвякала там женскими непонятностями. «Некогда велосипедами. Тренажеры. Только тренажеры. Они у нас даже в участке. Тебе тоже, кстати, не помешали бы». Я фыркнул. «Это говоришь человеку, который с точностью до месяца знает, когда будем менять тела целиком на синтетические?» «Что?» — спросила она с недоверием. «В самом деле с такой точностью?» «Точностью до года», — уточнил я. «Плюс-минус. Если бы простой народ и полиция, что едино с народом, знали, что их ждет, все качалки мира бы опустили». «А что нас ждет?» «Не скажу», — отрезал я мстительно. «Тогда скажи», — потребовала она, — «что ждет сегодня?» «Накопал немного», — сказал я, — «но что-то наклевывается». Она повернулась, блистающая и прекрасная. В самом деле богиня Афина, у которой из одежды были только шлем и копье. Только это и не нужна такая допотопная хрень, когда вот в кобуре многозарядный пистолет. «Что? Сперва поедим?» — предложил я. «Какой же ты жрун!» — сказала она с неудовольствием. «Почему мужчины всегда жрут?» «Потому что субдоминанты кушают», — ответил я. «Ты что, бекон жаришь?» «Ладно, люблю все вредное. Тащи быстрее на стол, слюнями захлебнусь». «Сейчас, еще 2 минуты». На той стороне кухни, по жвачнику, под бравурную музыку из 3 нот, больше для среднего человека невыносимо сложно, идет очередное шоу с угадыванием городов по каким-то примерам. Чувствуется, все расходы оплатили туристические фирмы. Ведущий задает вопрос о каких-то улочках, достопримечательностях. В зале несколько тысяч человек зрителей, а еще десятки миллионов жадно столпились у экранов в своих квартирах. Наконец, какая-то дура сумела назвать Марсель. В зале подняли радостный крик, а ведущий провозгласил так ликующе, словно добился бессмертной жизни для всего человечества. «Вы получаете второй приз в 3 миллиона долларов! Поздравляем! А мы продолжим соревнование за главный приз в 10 миллионов!» Она покосилась в ту сторону. «Дуры!» «Все верно», — ответил я с горечью. «Не на сраную науку же тратить. Пусть еще одна демократка накупит на 5 миллионов туфель и на 5 платьев. Прости, что задел». Она поморщилась. «У меня одна пара туфель с высоким каблуком, да и тени ношу. Рост не позволяет. А в кроссовках и бегать не так смешно». «Я когда говорю про дур», — уточнил я, «то не обязательно имею в виду тебя. И даже полицию. Во всяком случае, не во всех случаях. Ты вполне хорошо соображаешь. Для женщины, конечно». «Ну, спасибо. Ты как к рыбе относишься?» «Пониманием», — ответил я. «И уважением. Все-таки наши предки. А сейчас уважение к традициям снова в тренде». «Темга была нашим предком?» «А она была кистеперой?» «Вряд ли», — рассудила она. «У этой плавники». «Тогда ей не повезло». «Хорошо. На второе филе из семги». «А на первое, конечно, мясо. Мы бодибилдеры без мяса, как Ромео без Вероны. Или как вы, яйцеголовые без шоколада». «Знаешь», — удивился я. «А то». Она переставила с плиты на стол сковородку. Я помог переложить мясо на тарелки. За стол она села эффектная и красивая. Я поймал себя на том, что в самом деле любуюсь ее прямыми плечами со вздутыми дельтами, резко очерченной грудью, настолько твердой, что почти мрамор. А лицо так и вовсе безукоризненно. Словно программисты отрендерили модель для эльфийки, но пришел приказ срочно переделать на женщину-воина. Потому поспешно добавили угловатости, черт, выдвинули подбородок, приподняли и чуть расширили скулы, но кожа все так же натянута настолько туго, что ее и нет вовсе. А на морщинке никогда и не будет даже намека. «Что смотришь?» — спросила она с подозрением. «Кто-то из древних говорил», — ответил я, «что нет ничего на свете прекраснее скачущей лошади, клипера под всеми парусами и танцующей женщины. Жаль, танцевать не умеешь». «Ага», — ответила она с сарказмом, — «надейся». «Все хорошо», — сказал я, — «только имечко у тебя больно айсбергистое». Она приподняла густые смоляные брови. «В смысле?» «Холодная», — пояснил я и поежился. «Могли бы дать имя потеплее, ну там Маргарита, а то и вовсе Марго или Маковея. От тех так и веет теплом». Она отрезала холодно. «Мир размяк от избытка тепла и соплей. Пора остудить. Вон те кровяные колбаски возьми. Они, правда, с перцем, но если у тебя желудок в порядке...» «Что у меня не так?» «Все так», — сказал я поспешно. «Просто все еще смотрю на тебя, как на произведение искусства. Архитектурное, монументальное». «То-то ты его старательно поганил», — буркнула она, «как дикий варвар в Риме. Ешь быстрее, мне на службу». «Сегодня не выходной?» Она сдвинула плечи, из-за чего, наконец-то, обе груди чуть сдвинулись, не меняя формы, и тут же вернулись на свои места. «Не хочется оставлять дело на полпути. У меня же кабинет не опечатали». «Какое полпути?» — сказал я. «Как ни сужай круг, но если нет даже косвенных улик...» Она спросила живо. «А какие есть?» «Никаких», — сообщил я. «Есть только предположение, кто может за этим стоять». «Кто?» «Кто заинтересован», — пояснил я. «И кто же?» Я развел руками. «Вообще-то заинтересованы все на свете, за исключением религиозных фанатиков и психопатов. Но если отсеять просто заинтересованных от тех, кто не просто заинтересован, но и смог бы...» «Но-но». «Круг сузится», — сказал я. «За несколько сотен лет можно перебрать всех. Если, конечно, подключить к этому человек так это с миллиончик, а то и полтора». Она нахмурилась. «А что тебе говорит интуиция? Если уж начал сдавать сообщников, то давай имена, явки, клички, а я выхлопочу послабление. И место на нарах поближе к окошку». «Могу составить список», — предложил я. «Но ни ордера тебе не дадут, ни каких-то зацепок. А просто поговорить — это если сами с тобой изволят. Сумеешь как-то заинтересовать? Ну там, сиськи покажешь или что-то как-то, но чтобы пинком взад не совсем уж сразу». Она подумала, подвигала бровями. «Там увидим. К кому едем?» «В ваш полицейский участок», — ответил я и подумал, как быстро она передала мне вожжи. То ли решила, что люди из загадочного мира ученых в самом деле лучше во всем разбираются, то ли убедилась, что у меня бывают озарения, способные сдвинуть, а то и ускорить поиски злоумышленников. «На вашем сервере все преступники в базах?» Она кивнула. «Естественно». «И как догадываюсь, — сказал я, — заодно и все население нашей богоносной страны и прочие к ней прилегающие, вплоть до Кунгуринии. Ешь быстрее, а то как ворона на ветке перед лисой». «Это как?» «Все жду, — сказал я любезно, — когда каркнешь.